это не совсем приемлемо». «Для меня, например, приемлемо», — возразил Бенджамин. Даниэль огорченно растрепал свою соломенную шевелюру. «Да бросьте вы, Джо, честное слово! Ну какой здесь криминал? Мы ведь не малые дети, в конце концов!» И совершенно добила Джозефа Лу. «Откровенно говоря, не ожидала от вас, Джозеф». А он уже не сомневался. Они все равно поедут. После того, как он выказал себя твердолобым полицейским лейтенантом, тем паче. Что оставалось делать? Пригрозить, что наябедничает обо всем МакКенрою? За руки хватать? Объявить, что пройдоха Зося не тот человек, кому можно доверять? Но одно знал четко и определенно. Лу в неизвестность он не отпустит. Растянул пересохшие губы в улыбке и сказал: «Я, Лукреция, сам от себя не ожидал. Никак не привыкну, что снял форменную одежду. Машина там большая? Для меня местечко найдется?» «Нет проблем», — беспечно ответила Зося. «Это их лучшая машина. Волга называется. Не чудо техники, зато вместительное. Я за рулем. Кто-нибудь со мною рядом, а позади не только трое, четверо запросто разместятся». Это сообщение сразило Бойля не менее, чем предыдущее. «Вы сами поведете машину?» «Да, у владельца ее сейчас какие-то дела. Он потом сюда вернется, заберет», — ответила Зося и снисходительно улыбнулась. «Не беспокойтесь, вожу я отлично и дорогу хорошо знаю, не заблудимся». «Тогда чего мы ждем?» Бенджамин напоминал ребенка, которого родители обещали свозить в Диснейленд-парк. «Все в сборе, можем двигать». Они вышли на преддворцовую площадь. Зося повела их к стоявшей в сторонке от автобусов черной машине, похожей на форт 50-х годов. Было еще светло. Здесь курили и прогуливались участники слета, что несколько успокоило Бойля. Увидят, как Зося усаживает их в автомобиль. И она это прекрасно понимала. Но он на всякий случай решил подстраховаться. Высмотрел, повезло, американца, свернул к нему и спросил: «У вас ручка и клочок бумаги найдутся?» «Конечно», — ответил тот и полез в карман пиджака. «Запишите, пожалуйста, номер вон той черной машины». «Зачем?» — округлил тот глаза. — «Пожалуйста», — убедительно повторил Джозеф. — «И обязательно. Я вам потом все объясню». Догнал компанию, перехватил ироничный Зосин взгляд. Поставил бы 100 против 1, что она догадалась, зачем ему понадобилось отлучиться. И Бенджамин наверняка тоже. Только посмотрел не иронично, а соболезнующе. Зося достала из сумочки ключи, открыла дверцу «Волги», грациозно скользнула на водительское место. Джозеф, снова сославшись на свою комплекцию, сел к очевидному неудовольствию Бенджамина рядом с ней, спросил: «А у вас есть какой-нибудь документ на право вождения этого автомобиля?» «Вы же не в Штатах, Джо!» — рассмеялась Полька. «Здесь Россия. У них тут нынче правит один закон. Вот этот». раскрыла сумочку и показала лейтенанту стопочку 10-долларовых ассигнаций.